Помня слова Егора, Наташа с опаской переступила порог ресторана «Тихореченск», известного в народе как «Поплавок», стилизованного под теплоход, но больше похожего на кита, по непонятной причине выбросившегося на берег. Против ее ожиданий половина столиков в зале пустовала. Но, приглядевшись, Наташа заметила на них крошечные таблички «Заняты». Оказывается, время основных посетителей еще не наступило. Юркий и смазливый официант провел их в дальний конец зала и показал на столик в нише, которую при желании можно превратить в отдельный кабинет. Стоит задернуть тяжелые бархатные шторы. Три музыканта на небольшом возвышении уныло пиликали некогда популярную мелодию. Немногочисленные посетители тихо переговаривались между собой. Приглушенный свет, белоснежные скатерти, букетики цветов в керамических вазочках, хрусталь на столах. Все чинно, благонравно, спокойно. Официант почти моментально выполнил заказ. Еще один плюс провинции. Хотя Наташа уже лет 10 не бывала в ресторанах, не то что в столичных, но и в подобных этому. И она решила отнести исполнительность официанта на счет нынешнего экономического курса. Геннадий Николаевич оказался приятнейшим человеком. Много шутил, рассказывал байки из собственной практики и жизни городка. И уже через час оба поняли, что и взгляды у них на проблемы современной жизни и медицины в частности во многом совпадают. Возможно, впервые за много лет Наташа осознала, что достаточно привлекательная женщина и без сомнения нравится симпатичному и обаятельному мужчине. И что знаменательно, знаки внимания, прикосновения к ее руке, его холеных пальцев, были ей приятны. Волновали и вызывали в душе давно забытые воспоминания о прекрасных минутах, проведенных наедине с мужчиной. Принесли мясо, запеченное в горшочках по какому-то местному фирменному рецепту. И, отведав кусочек, Наташа даже зажмурилась от удовольствия. Доктор улыбнулся. «Жить здесь можно». От выпитой водки у него чуть сильнее заблестели глаза, а колени поближе придвинулись к Наташиным коленям. На хлеб с маслом и даже с икрой хватает. Геннадий Николаевич перегнулся через стол и почти вплотную приблизил к ней свое лицо. «Сами посудите. Прием в поликлинике, дежурство в больнице», — загнул он два пальца на левой руке. «Это одно. А другое самое главное». И он зажал все пять пальцев на правой. «Крепкая дружба с пятой властью». «Родина оценила мой труд достаточно высокой категорией. Но господин Пеликанов платит в несколько раз больше. Значит, кому я служу верой и правдой?» Доктор победно улыбнулся. «Правильно, господину Пеликанову». Наташа удивленно смотрела на своего собеседника. Изложение жизненного кредо было вызвано определенной степенью подпития, и если травматолога потянуло на такие рискованные откровения, не значит ли это, что пора закругляться? Несмотря на симпатию к доктору, ей все-таки не хотелось, чтобы в ее присутствии напивались до положения рис. Внешне мало похожий на пьяного, Геннадий Николаевич заказал еще один графинчик с водкой. С первыми двумя он справился в одиночку под хорошую закуску, но этот был явно лишним. И Наташа обеспокоенно огляделась по сторонам. Незаметно зал ресторана заполнился людьми. Более разухабисто зазвучала музыка. Помимо гитаристов и пианиста, на возвышении появился ударник, а субтильная сиротского вида девица, изображая искушенную жизнью эстрадную диву, запела нечто очень печальное, выжимающее слезу у подпивших посетителей. Наташа улыбнулась, вспомнив вдруг рассерженное лицо Егора, и тут же пожалела об этом. Геннадий Николаевич, приняв ее улыбку за благоприятный знак, в мгновение ока оказался рядом с ней и попытался задернуть темно-малиновый занавес. «Прошу вас, не надо», — остановила его Наташа. «Здесь и так слишком душно». Она посмотрела на часы. «Уже достаточно поздно, и мне пора домой». Она вновь вспомнила суровый и осуждающий взгляд Егора. Вполне вероятно, он встретит ее по возвращении. Но от этих приятных мыслей ее отвлекла рука Геннадия Николаевича, скользнувшая ей под пиджак и застывшая на талии. Наташа поспешно отстранилась от него и с удивлением уставилась на шустрого коллегу. «Наташа». Доктор, казалось, не заметил ее маневра и пододвинулся еще ближе. «Поедем ко мне. Я живу уединенно, Нам никто не помешает завершить вечер более приятным образом. Выпьем шампанского, послушаем музыку, потанцуем». Он не успел закончить фразу, потому что у входа в зал раздался шум, зазвучали громкие голоса, а оркестр мгновенно грянул что-то цыганское. И Наташа, и вмиг протрезвевший Геннадий Николаевич, тут же переместившийся на свое место, и все присутствующие в зале проводили взглядами группу людей, занявших несколько пустовавших до сих пор столиков. Четверо дюжих парней сдвинули два стола вместе, а сами уселись за третий, несколько в стороне от вновь прибывших, обеспечив тем самым хороший сектор обзора и преградив доступ к основной компании. Геннадий Николаевич потянул Наташу за рукав. «Наташа, не советую слишком откровенно их разглядывать. Пеликан этого не любит, могут прицепиться». Наташа, которая успела не только рассмотреть, но и кое о чем догадаться, внимательно посмотрела на доктора. «Это их вы называете пятой властью?» «Наташенька, ради бога, говорите тише. Честно говоря, они вот-вот и первой властью станут. Осенью выборы главы администрации района, и у Пеликана много шансов победить». «Понятно теперь, откуда вы икру на бутерброды черпаете». «Успокойтесь, пожалуйста», — доктор ласково погладил ее по руке. «В этом мире все непросто. Допустим, я откажусь, так тут же найдутся другие, и учтите, с превеликим удовольствием». «Я все прекрасно понимаю», — Наташа встала из-за стола. «Спасибо за приятный вечер, но мне, правда, пора домой». «Но как же так?» — растерялся ее кавалер. «Все самое интересное только начинается». Он попытался удержать ее, но Наташа решительно отвела его руку. «Не надо меня уговаривать. Может, как-нибудь в следующий раз». «Геннадий, что это за шум за твоим столом? Неужели с дамой не можешь договориться?» Незнакомый, пожалуй, несколько высоковатый для мужчины голос прозвучал за ее спиной с явной издевкой. Наташа оглянулась. Малорослый худой мужчина, бледный, словно от хронического недосыпания, с остатками растительности вокруг идеально круглого черепа, в светлом вечернем костюме, в туфлях на высоких каблуках, сложив руки на груди, оценивающе разглядывал спутницу своего лечащего врача. «Ух, боже! Брахицефал какой-то», — подумала Наташа и с брезгливой усмешкой смерила незнакомца взглядом с ног до головы. «Пригласи-ка меня, доктор, к столику и познакомь с почему-то неизвестной мне дамой». Геннадий Николаевич заметно стушевался и, беспрерывно поправляя галстук, промямлил нечто весьма отдаленно напоминавшее Наташино имя. Она продолжала стоять, наблюдая, как Пеликанов бесцеремонно оттеснил доктора в угол и развалился на стуле напротив Наташи. Прибывшие вместе с ним мужчины и женщины молча следили глазами за происходящим. Пеликан повел на них тяжелым взглядом, махнул рукой, и те тотчас отвернулись. Только кто-нибудь из четверки явных телохранителей, тяжеловесов, нет-нет, словно невзначай, посматривал в их сторону. Пеликанов тем временем еще привольнее раскинулся на стуле и повернулся к доктору. «Где ты ее откопал? Из отдыхающих?» «Из отдыхающих, с вызовом», — вместо Геннадия Николаевича ответила Наташа. «Это что-нибудь меняет?» «Конечно», — добродушно улыбнулся ее новый знакомый. «Только местные лебедушки давно знают, что пеликан к бабе сам не подлетает. Но стоит ему глаз прищурить, они к нему на коленях подползут и все, что нужно, добровольно и с великим удовольствием предложат. Завтра вся наша дыра обозлать будет, что пеликан у бабы просил. Поэтому я не хочу, чтобы мои усилия пропали даром».